Глава 470. Постепенно гигант приходил в себя. Это проявлялось в том, что на плечи выживших в огненном аду учеников вновь начала опускаться давящая аура. Только на этот раз она была уже намного менее плотной. Это позволяло адептам сражаться в полную силу. Теперь ученики внешнего круга крошили големов так же легко, как дети разбивают в пыль песчаные замки. Хаджару тоже требовалось теперь всего два легких удара, не подкрепленных техникой, чтобы развеять ослабевшие копии гиганта. Постепенно адепты продвигались к шее и обгоревшему шраму на ней. Но чем дольше первобытный гигант стоял в земле, тем быстрее его каменная кожа из лавы вновь превращалась в зеленую породу. Хаджар скосил взгляд в сторону земли и выругался. Все же у твари имелась в запасе еще одна техника. Стоя едва ли не по колено в болоте, первобытный постепенно всасывал его в себя. Вода, трясина и клочья земли втягивались внутрь гиганта. Обе его ноги превратились в мощные водовороты, которые подпитывали и буквально на глазах вылечивали и укрепляли тело монстра. «Если мы не справимся за ближайшую минуту», — кричал Том Динос, одним взмахом меча превращая в пыль сразу с десяток големов, «то все мы сможем поздороваться с праотцами». Хаджар был полностью согласен с их временным предводителем. Вместе с Эйненом они утроили свой натиск. Нисколько не жалея энергию, они щедро вливали ее в подпитку зова, приравниваясь по силе к ученикам с золотыми жетонами. Наконец, группа из четырех десятков адептов, оставив остальных позади в окружении растущих в количестве големов, прорвалась к шее монстра. Глубокий шрам представлялся единственно возможной целью для атаки. Внутри, под едва ли непрозрачной кожей камнем, виднелась пульсирующая жила. Она выглядела светящейся рудной рекой, отчаянно бьющейся где-то внутри тела твари. Хаджар рванул было к ней, но перед ним тут же возник, пусть не четырех, как это было до склепа Феникса, а трехметровый голем, все еще обладавший сокрушительной силой рыцаря духа начальной стадии. «Лазурное облако!» — Хаджар выполнил яростный, могучий удар. Бесшумно, не потревожив ни единой пряди на волосах окружающих, прямо в центр торса голема-защитника пришлась атака невероятной силы. Сформировавшийся дракон, тело которого черный меч, рассек голема на несколько частей. Взрыв энергии вырыл в уже застывающей лаве впадину диаметром в метр. Может, Хаджару и показалось, но это явно не понравилось первобытному гиганту. Оглушенный и контуженный могучим заклинанием, он все еще пытался прийти в себя. Эйнен в этот момент тоже времени даром не терял. Вместе со своей радужной обезьяной он использовал технику речного змея. Подкрепленная зовом, она выглядела, как внезапно вытянувшийся из кончика шеста копья теневой ручей. Он, прямо как стрела, пронзил сразу двух големов-защитников. Хаджар сначала не поверил своим глазам, но, видя, как тяжело задышал Эйнен, понял, что на этот удар у островитянина ушла большая часть запаса сил. И все же это выглядело пугающе. Всего одним ударом небесный солдат начальной стадии смог уничтожить существ, равных начальной стадии рыцаря духа, что на целую ступень пути развития выше. Да, они не обладали техниками, которые были бы присущи человеческим адептам, но все же. Увидев перед собой окно, открывшееся после техники Эйнена, Хаджар использовал стойку ветра. Оставляя за собой вереницу туманных силуэтов, он пересек отделявшее от цели расстояние. Стелясь по самой земле, он уворачивался от загребущих лап гигантов-защитников. поднырнув у одного между ног, второго, оттолкнувшись от его же колена, перелетел через голову и, вновь оттолкнувшись, но уже от спины, вонзил меч в грудь третьему. Черный клинок легко прошел сквозь камень, и Хаджар, используя инерцию, сделал резкий рывок. Опрокидывая распадающегося голема навзничь, он в третий раз оттолкнулся от противника и, пролетев несколько метров, приземлился аккурат на края обрыва шрама. Каменная кожа, оплавленная огненной бурей, уже начала крепчать, но недостаточно, чтобы ее не смог пронзить удар мечника. «Весенний ветер!» В это движение Хаджар вложил едва ли не 80% от оставшегося запаса сил. Окутанный черным туманом, он со всей мощью обрушился на самый тонкий слой шрама. Его черный клинок с жадностью впился в каменную плоть. Взрыв черно-синей энергии разошелся волнами силы, откинувшей в сторону не только големов-защитников, но и адептов из тех, кто послабее. Но даже всей этой ярости не хватило, чтобы пробить, казалось бы, тончайший слой каменной кожи. «Эйнен!» — выкрикнул Хаджар. Островитянину не требовалось дальнейших указаний. За эти годы два друга столько раз сражались плечом к плечу, что в битвах понимали друг друга без всяких слов. Вновь вытягивая перед собой шест-копье, Эйнен произнес: «Речной змей!» Теневая обезьяна, закованная в радужную броню, вытянула правую лапу в резком выпаде. На этот раз теневой ручей шириной с предплечья не задел ни одного из големов. Вместо этого он ударил прямо по рукояти черного клинка. Медленно, со скрипом, тот прошел всего лишь 1 сантиметр вглубь. Этого было недостаточно, чтобы задеть золотую артерию. Сквозь плоть гиганта прошел лишь самый кончик жала черного клинка. Рана, сравнимая с тем, как если бы человеку укололи палец простой иголкой. Только в данном случае даже кровь не пошла. Но, несмотря на это, губы Хаджара растянулись в победной усмешке. Он отдал всего 1 мысленный приказ, и десятки миниатюрных жгутов потянулись к артерии. Они множились, разделялись, пока целый рой подобных, жадных до чужой энергии туманных нитей, не прикоснулся к артерии. Они впивались в нее, буравили и вонзались все глубже и глубже, пока, наконец, не начали поглощать дармовую силу. Гигант, скорее всего, даже не замечал того, как из его крови, процеживая энергию, вытягивают эссенцию духа. Черный клинок не был способен поглощать какие-то совсем уж огромные запасы силы. Скорее, если сравнивать все с тем же человеком, лишь по миллиграмму крови за 1 укус. Но вот только 1 этот миллиграмм крови был ценнее 100 литров. Именно в этой, казалось бы, жалкой талике энергии, пожираемой черным клинком, содержалась квинтэссенция духа, который гигант развивал в течение 100 тысячелетий. «Хаджар!» Хаджар отвлекся от процесса и посмотрел в сторону. К нему пыталась пробиться Дора. Лицо эльфийки побледнело, а сама она выглядела весьма встревоженной. Внезапно волосы вдоль позвоночника приподнялись, пуская по спине целый марш мурашек. Хаджар инстинктивно изо всех сил дернулся влево. Размазываясь потоком черного тумана, он оставил за собой даже не вереницу изображений, а полосу тумана, но все же не успел вовремя. Его левую ногу что-то легонько лизнуло. Коснулось незаметнее, чем падающее перо. Но силы, а что куда пугающе, мистерий духа меча, в этом касании содержалось столько, что оно, даже не заметив техники укрепления плоти, зова и всего прочего, легко рассекло мышцы Хаджара, а затем надрезало и кость. Отброшенный этим касанием на десятки метров, Хаджар спиной разбил примерно столько же големов-защитников, и лишь затем, прокатившись по плечу гиганта около 15 шагов, сумел остановиться. Все это время Эйнен, пытающийся пробиться к другу, наблюдал за тем, как Том Динос достает из пространственного артефакта очередной амулет. Пропитывает его силой, затем надламывает и высвобождает в реальность удар, похожий на тот, что наносил он сам. Только если младший наследник хищных клинков был способен создать едва заметный трехметровый разрез, то вот этот удар. Эйнен ощущал энергию, исходящую от него, которая могла сделать честь Рахаиму из подземного города. Она принадлежала не просто повелителю, а повелителю пиковой стадии. Разрез, им созданный, был шириной в ладонь, а длиной в десяток метров. Он выглядел, как двигающийся по воздуху шрам на теле самой реальности. Диноса нисколько не волновало, что на пути призванной техники находились не только големы, которых развеивало еще до прямого попадания, но и несколько адептов, в том числе и Хаджар. «Хаджар!» — раздался выкрик поблизости. Еще до того, как Эйнен успел окликнуть друга, это сделала Дора Марнилл.